Рассказами Чепурина у меня заполнена целая общая тетрадь. И до, и после большого пожара в жизни его было много приключений, и трагических, и трагикомических, и просто забавных. Для меня их прелесть в том, что Андрей Иванович, как и многие, не боится над собой пошутить. Очень ценные качества, свидетельствующие не только о чувстве юмора, но и о том, что человек отлично знает себе цену. Андрей Иванович и в молодости, по словам деда, был таким же. Да и сейчас, несмотря на папаху, неделю назад присвоили звание полковника, в нем сохранилось что-то озорное, мальчишеское. Ох, не сбиться бы мне на орлиный взгляд красивых черных глаз. Не могу удержаться от искушения. Вот несколько случаев. Мой первый пожар такой же постыдный, как у Гулина, только наоборот. Я тогда еще совсем зелененький был. Ремни скрипели, пылинки с лейтенантских погон сдувал. Ночью послала меня Нина Ивановна тушить выселенный дом. Подъезжаем, открытый пожар. Тушить можно по учебнику. Слава богу, думаю, первый экзамен сдам на пятерку. Выскакиваю, хочу дать команду, а изо рта вместо ясных и чеканных слов вырывается какое-то мычание. Все вижу, все понимаю, а язык как свинцовая чушка, стою и мычу. Парни опытные видят, что командир вырубился. Сами развернулись, поставили насос на гидрант, полезли в окна и начали работать стволами. Смотрю я на них, ворочаю мозгами и прихожу к ужасному выводу. Я никому не нужен. Я лишний. Тушат без меня. Да ведь это анархия, вопиющее нарушение, тушить без указаний. А какие давать указания, если язык не ворочается? Ну, руки-ноги в порядке, залезаю на высокий подоконник и свечу фонарем в окно. Пусть видит, что лейтенант еще жив и держит руку на пульсе. И меня действительно увидели, но только приняли свет фонаря за непротушенный огонь. И как дали по мне из двух стволов, что я брык на землю в самую грязь. Но это что? Тут только свои ребята смеялись. Куда хуже был второй пожар. Горела пятиэтажка. Сил работало много. РТП был сам Савицкий. Приехал с торжественного вечера в полной парадной форме. Я же болтался в резерве около штаба и ждал ЦУ. Тут Савицкий сам решил посмотреть, как наверху работают. Взял чью-то боевку, сорвал с меня каску и водрузил мне на голову свою новенькую папаху. «Побереги, лейтенант!» Я этаким павлином в папахе прохаживаюсь, горжусь оказанной честью. И вдруг команда: «Чепурин с отделением на чердак!» Поработали мы там на славу, только спустился я вниз грязный, будто меня в болото окунули. И в такой папахе, что не только брать в руки, смотреть было противно. Савицкий даже взвыл. «Так сберег, сукин ты сын! Разжалую! Расстрелять его из трех стволов!» Но это так, для смеху. А вот в нынешний Новый год... Один умелец с машиностроительного завода елку своим детишкам соорудил на вертящейся подставке с подшипниками. И вот сидит он с женой в своей комнате за телевизором, а дети у елки скачут. И вдруг от этой самой подставки полетели искры. Елка начала гореть. Дети, одна девочка повзрослее, было проявила инициативу. Набросила на елку скатерть, та вспыхнула. И огонь пошел гулять по комнате. На крики выбежали родители, стали пытаться тушить, да поздновато. Квартира наполнилась дымом и заполыхала. Родители вывели на лестницу детей, вынесли, что попалось под руку. В таких случаях обычно под руку попадается самое ненужное барахло. И спохватились. «Нет Женьки! пятилетнего пострела. А ведь всех выводили, всех. Через несколько минут пожарные приехали, потушили быстро. Выгорела квартира до бетонной коробки. Все обыскали. Нет и следа Женькиного. Температура была высокая. Как раз в это время я приехал, вижу, родители с ума сходят, да и пожарные головами поникли. Ребенок. Стоим мы в квартире, слова сказать не можем. Какие тут могут быть утешения? И вдруг открывается дверь, и высовывается Женька. Оказывается, он просто убежал на 9-й этаж хвастаться, что у нас пожар. Но тут такое началось, что даже у меня, старого волка, комок застрял в горле. Родителям плевать, что все сгорело, с ревом обцеловывают своего мальчишку, а тот видит, что в центре внимания, и заважничал. Все, Ольга, на сегодня хватит, уходи, потому что я сейчас из твоего Васьки строганину делать буду. Хочешь знать за что? За потерю бдительности. Передразниваешь начальство, выставляй боевое охранение. А он не выставил, проявил беспечность и ратозейство. Проходит утром Кожухов по коридору и слышит собственные слова, которые вчера говорил на собрании. Некоторые товарищи стали действовать по принципу. «Ой, что-то на работу потянуло! Пойду-ка посплю, авось пройдет!» Открывает Кожухов дверь. Майор Нестеров лицедействует, а Рогозин, Нилин и Рудаков держатся за животы. «Ну, голову ему с плеч или возьмешь на поруки?» В то же самое время, когда Костя, потеряв в дыму Дашу, выбежал из дворца и опрашивался Димой как важный свидетель, Чепурин только начал пробиваться на свой боевой участок, 8-й этаж. Ему было придано 3 отделения газодымозащитников, а в помощники он взял старших лейтенантов Говорухина и Суходольского. Примерно 10 минутами раньше в лифтовом холле 8-го побывали Вася и Леша. Потушили оставленные ремонтниками материалы, вывели Микулина и занялись спасением людей из литобъединения. Чепурин об этом знал. Переговоры по радио велись непрерывно. Знал он о том, что на вверенном ему боевом участке люди находятся по меньшей мере в 4 больших помещениях, в шахматном клубе, хореографической студии, в зале музыкального ансамбля и в репетиционном зале Народного театра. Знал, что люди из ателье перешли в парикмахерский салон Несмеяна, и там теперь больше 20 человек. Единственное, чего он не знал, что из репетиционного зала Даша вывела артистов наверх. И всех нужно было спасать немедленно, в первую очередь. «Ты меня не подгоняй, пропущу важную деталь, а кто-нибудь прочитает и обрадуется. Верхогляд твой, Чепурин», — говорил Андрей Иванович. «А наиболее важная деталь здесь такая. Кровь из носу, но задействовать внутренний водопровод. Почему? А потому что если тянуть рукавную линию с улицы, наращивать рукав на рукав, дать подходящий напор и следить, чтобы ту линию не повредило, представляешь, сколько времени надо. А во дворце через каждые 15 метров в коридорах пожарные краны и шкафчики с рукавами. За их состоянием наша профилактическая служба следила тщательно. И поэтому я своих ребят сразу на 4-й, нетронутый огнем этаж, разослал, одних в левую, другую в правую сторону. Забрать и подсоединить рукава. Так что линию мы вели не с улицы, а с 4-го этажа. Колоссальный выигрыш во времени, не менее 6-7 минут, любой нормативщик подсчитает. А цена минуты на пожаре, сама знаешь, очень велика. Вообще, изобилие воды – счастливая особенность большого пожара. Вторая важная деталь – сильнейшая тяга, и отсюда очень высокая температура в лифтовых клетках и в коридорах. Особенно, конечно, в лифтовых клетках. Трудно было верить своим глазам. Металл перекрутило, как бельевые веревки. А в коридорах с двух сторон тянуло к лифтовым холлам, да еще в помещении через открытые двери и разбитые окна. Характерная картина. Распахивает человек дверь, а в коридоре огонь, дым. Не закрыв двери, человек бежит к окну, разбивает «спасите», а дверь и окно открыты, страшная тяга. В несколько секунд помещение охватывает пламя, спасения нет. Итак, продолжал Чепурин, чрезвычайно высокая температура в коридорах. Тебе уже, наверное, говорили, что коридор каждого крыла во всю свою 60-метровую длину представлял собой сплошное огненное кольцо. Как в туннеле и с каким-то голубым свечением. Эту живописную подробность наши ребята отмечают, не сговариваясь. Синтетика плюс тяга. Поэтому другой особенностью большого пожара на сей раз куда менее счастливой была такая тактика. Отвоевывать у огня коридоры ползком, метр за метром, ползущих впереди ствольщиков непрерывно поливать водой и менять их каждые 2-3 минуты. Больше никто не выдерживал. Да и эти 2-3 минуты, Ольга, дорого давались ребятам. Маски резиновые в первое время как будто от температуры защищают, а потом могут так к лицу прикипеть, что с кожей снимаешь. Но ведь все равно ползли. Газодымозащитники, гвардия. Здесь, Оля, уместно поговорить о нашей боевой одежде. Знаешь, сколько рядовой в полном снаряжении тащит на себе? Около 2 пудов. И это с первого на какой-то придется этаж и быстро, желательно бегом. Ну, когда эти 2 пуда тащит Паша Говорухин или Леша Рудаков, это еще туда-сюда. Но не всем Бог дал такую силушку. Слов нет, с годами снаряжение улучшается. Но все равно пока что пожарные оценивают его на 3. А кое-что и с 2 минусами. Ломы, топоры, рукава тяжелые. Ремни грубые, чуть не с петровских времен. Боевка не эластичная и не вентилируется. На морозе коробится, а летом и в жару работаешь в ней мокрый, как мышь. Может быть, в отличие от старой брезентовой, сегодняшняя боевая одежда элегантна. В ней красиво выглядишь, но мы ведь в ней не на парады едем и не с девушками знакомиться. Вот гляди, надел я свою куртку. Куда там брезентовой? Красота. А шея незащищенная. Об этом конструкторы одежды не подумали. И каски тяжелые, неудобные. Забрало опустишь, и все перед глазами плывет. Видимость не та. Словом, нашу одежду хорошенько покритикуй. Нам бы такую, как у космонавтов, легкую, эластичную, теплозащитную. Ну, а теперь о ходе операции. Значит, спасать нужно было немедленно и всех в первую очередь. Я перечитала стенограмму рассказов Чепурина и поймала себя на том, что они мало чем отличаются от рассказов Гулина и других пожарных. Все у них просто и однообразно. Туши и спасай. Пуще всего на свете, опасаясь обвинений в нескромности, они тщательно обходят стороной одну непременную особенность своей работы, ее смертельную опасность. Недосказывают, отшучиваются, но ни за что не признаются, что ни раз и ни два за время большого пожара, и только ли его, рисковали жизнью. В характере-то у них, что ли, в свойственной людям этой профессии скромности, в традициях. Подумав, я пришла к выводу, что дело не в этом, а в сложившемся веками ироническом отношении обывателя. Возьмем других людей, которые так же, как пожарные, в мирное время ежедневно рискуют жизнью. Милиционеров. К ним тоже относились иронически. Над ними обыватель тоже посмеивался. До тех пор, пока о скрытой от широкой публики героической стороне работы милиции не пошли потоком очерки, книги, многосерийные фильмы, пока в газетах не появились указы о наградах милиционеров за мужество и геройство. И отношение к ним изменилось. К ним, но не к пожарным. Странное дело. Когда, работая над этими записками, я стала рыться в художественной литературе, то убедилась в том, что о работе городских пожарных в мирное время последним писал Гелеровский, который сам был пожарным и знал, как пахнет дым. Я подчеркиваю, в мирное время, потому что в войну о них писали много и хорошо. Тихонов, Симонов. А что нынче? Нынче о городских пожарных появляются публикации в 10-20 строк, короткометражки о профилактической работе, безликие плакаты. При пожаре звоните 01. И чтобы быть справедливой, вышел хороший поэтический сборник «Грани огня». И кажется, все. О том, что пожарные ежедневно выносят из огня десятки людей, получая при этом тяжелые травмы и погибая, и одной публикации в год не найдете. Куда чаще газеты рассказывают о случайном прохожем, который бросился в горящий дом и спас детей, старушку. Вот и получается, что в глазах не очень любящего размышлять и не очень осведомленного человека, пожарные в городах либо спят, либо ликвидируют ерундовые загорания, а детей из огня, старушек, спасают случайные прохожие. Отсюда и отношения. Наверное, в этом частично виноваты и сами пожарные. Почему не рассказывают? Кожухов, к которому я обратилась когда-то с этим упреком, отмахнулся. Нет у нас времени саморекламой заниматься. Да какая же это самореклама, когда юноша, выбирающий делать жизнь с кого, не имеет представления о профессии пожарного? Помните, как Кожухов избавился от корреспондента? А ведь зря. Мог рассказать парню такое, что у него бы глаза зажглись. Ну, не о себе, так о Гулине и Клевцове, например, о Чепурине или Володе Никулькине. И корреспондент, быть может, написал бы хороший очерк или рассказ, который читателей заставил бы задуматься. А сколько интересного можно услышать от пожарных, беседующих в своем кругу, когда никто не обвинит в нескромности или саморекламе, когда то и дело звучит, а помните, я горячусь, про это по телевидению рассказать нужно, в газеты написать, а они смеются, все равно никто не поверит. А когда я упрекнула Чепурина, почему он говорит о себе только забавное, он тоже ответил. А в остальное не поверит. Тебя жалко, скажут, наврала. Не на такую наивную напал. Не только его. Я всех расспросила, каждого о его товарище. А что касается вранья, не люблю и не умею. Единственное, в чем грешна, это кое-что недосказала. Рука не поднимается писать о страданиях горящего, заживо, задыхающегося в дыму человека.